А разве не видно? Прости, братец, что не узнал тебя, просто ты очень изменился с того момента, как закончил академию. Брось ты это, Оскар, не так уж и сильно я изменился. А я говорю, что сильно, ведь когда ты ушел, то был еще совсем зеленым, а теперь выглядишь как молодой парень 20-25 лет в самом расцвете сил. Ну ладно, может быть, я и чуток поменялся, но внутри я все тот же братец, который готов защитить своих младших братьев и сестер в любой момент. Кстати, а где брат Сан и остальные? А они просто тренируются на заднем дворе академии. Отлично, тогда пойдем прямо к ним. Затем Алекс и Оскар направились прямиком к остальной пятерке, которые в данный момент тренировались с учителем Тансана. «Ну привет, ребята, вы даже не представляете, как я по вам скучал», сказал Алекс в сторону молодых людей, которые немного протупили от данного действия, но вскоре они заулыбались и бросились обнимать вернувшегося брата. После почти 10 минут радостных объятий и приветствий, в ходе которых нашего главного героя чуть не раздавили, ребята наконец отпустили его, перестав посыпать того множеством вопросов. «Вы даже не представляете, как я рад вас всех видеть. Мы тоже очень рады, что ты наконец решил почтить нас своим спустя столько лет. Каюсь, просто у меня совсем не было времени со всеми своими тренировками. Мы понимаем это, но также помимо тренировок ты должен также уделять время и самому себе. Хорошо, я учту ваш совет. А теперь рассказывайте, что произошло с вами, пока меня не было». Затем ребята рассказали Алексу о множестве своих приключений, как совместно культивировали и покоряли арену боевых мастеров и о том, что без него было довольно трудно во многих начинаниях. «А я вижу, вы время зря не теряли, мне даже интересно, каких рангов вы достигли, а что боишься, что мы победим тебя?» «Нет, мне просто интересно поинтересоваться вашим прогрессом за последние годы». «Не так совсем не интересно, давай лучше проведем тренировочный бой, в ходе которого ты узнаешь наши силы, а мы твои». «Хорошо, я согласен, но с одним условием». «И каким же?» «С вами в команде будет директор и медвежонок». «Как ты меня назвал?» «Медвежонок». «Да я тебя», — взревел Вудзи Джао. «Успокойся, Джао, он просто выводит тебя из себя», — сказал Флендер, похлопав того по плечу. «А я вижу, ты посмелил, Алекс», — все так же говорил Флендер. «Но директор разве 8-1 не совсем честно?» «Ничего, я справлюсь, не переживай попусту, Сяву». «Ну раз так, то давайте пройдем на специальное место для битвы, не хватало разнести тут весь полигон». Затем все пошли вслед за директором к месту предполагаемой арены. Добравшись до туда, Алекс немного отошел от своих противников, тем самым став напротив них. «Может, все же сдашься?» «Не-а, я никогда не сдаюсь». «Ну тогда не вини нас за следующее», сказал Флендер, после чего все стали активировать свои духи с кольцами, попутно представляясь. «Мастер ловкости 79 ранг», сказал Флендер. «Мастер атаки 77 ранга», сказал Джао, попутно жутко улыбаясь. «Мастер ловкости 36 ранга», Жуцин. «Мастер ловкости 37 ранга», Сяву. «Мастер контроля 45 ранга», Тансан. «Мастер атаки 39 ранга», Даймубай. «Мастер поддержки 34 ранга», Ронрон. «Мастер пищи 35 ранга», Оскар. «А вы добились весьма неплохого прогресса, пока я отсутствовал, добились 30 харангов, а Саник так вообще достиг отметки 40 харангов и даже имеет одно 10-тысячелетнее кольцо. Неужто ты испугался?» «Нет, просто сделал выводы учитель Джао. Как я вижу, вы сами поднялись с 74 до 77, а директор так вообще сейчас 79 и находится в шаге от прорыва на 80 ранг». «Да ты прав, за то время, пока тебя не было, мы добились неплохих успехов в культивации. Как мне помнится, когда ты уходил, у тебя был 54 ранг, но на каком ранге ты сейчас?» «Ну раз вы настаиваете, то я вынужден раскрыться вам. Универсальный мастер контроля, атаки, поддержки и ловкости 78 ранга», сказал Алекс, попутно активировав духа. Затем все застали гигантского семиголового дракона и парня, над которым плавно кружились 7 колец, 6 из которых были красными и одно черно-красное. После данных действий все были в мощнейшем массовом ахуе от происходящего. «Че-то я как-то перехотел сражаться с этим монстром», сказал Оскар, убирая духа и кольца. Его примеру также последовали оставшиеся 7 человек, у которых сейчас в голове творился полный хаос по типу банальных вопросов. 78 ранг, 6 красных колец, что это за хренов монстр, что стало с духом Алекса, что он так изменился, и прочее. После того, как все отошли, Алекс рассказал о всем, что с ним приключилось во время его странствий по миру, ответил, откуда у него столько колец и почему они красные, также не забыл объяснить, почему его дух теперь выглядит по-другому. После всех расспросов, все направились поужинать, ибо солнце уже уходило за горизонт, а после ужина все направились спать. Затем на утро Алекс попрощался со всеми, ссылаясь на миссию от главы понтифика храма, также пообещав, что на обратной дороге обязательно вернется. После долгого и слезливого прощания Алекс наконец двинулся в путь. Затем в течение 4 дней он добрался до моря, и перед ним стал следующий вопрос: а в каком, собственно, направлении находится этот остров и на чем мне туда добраться? К счастью, над решением этого вопроса он потратил всего 3 дня и еще 3 дня пути до самого острова. Но капитан корабля отказался причаливать к острову и высадил ГГ за 300 метров от острова в простую шлюпку. Но Алексу, откровенно говоря, было лень гребсти до острова самостоятельно, к тому же под водой полно всяких монстров, которые, завидев лодку, точно захотят почистить ею свои зубы. Поэтому, активировав воплощение духа, Алекс быстро и безопасно долетел до острова. Оказавшись на острове, он стал осматривать округу, как вдруг заметил группу полулюдей-полу. В общем, жителей этого острова. Кто ты такой и зачем прибыл сюда? Я прибыл сюда по приказу понтифика духовного храма, дабы наладить с вами дипломатические отношения, поэтому не могли бы вы отвезти меня к главным на острове? Чушь и бред, да и к тому же ты жалкий земной мастер, и в тебя нет права видеться со жрицей нашего острова. А как мне его получить? Все очень просто, ты должен пройти испытание морского бога, дабы получить свой статус на острове. Ну хорошо, я согласен пройти ваше так называемое испытание. Уверен? Абсолютно. Тогда идем. Затем Алекса отвели в сторону столпа морского конька, где ему должны будут дать задание. «Кто этот человек?» – спросил стражник столпа, коим являлся титулованный морской конек. «Меня зовут Алекс, я земной мастер родом из духовного храма, прибыл сюда для получения испытаний, после завершения которых хотел бы обговорить с вашим правителем некоторые политические вопросы. Вот как, но учти, говорить с нашей жрицей в таких масштабах разрешается лишь жителям с черным уровнем». «Можно поподробнее?» «Конечно». Далее хранитель рассказал, что на острове существует что-то вроде деления в обществе по цветам. Они делятся на: от самого низшего к высшему. 1. Белый. Простые граждане. 2. Желтый. Элитные семьи. 3. Фиолетовый. Воины. 4. Черный. Хранители столпов. 5. Красный. Жрец или жрица острова. Полученный цвет зависит от соответствующего цвету испытания, которые ты проходишь. То есть, если тебе выпало белое испытание, то после его прохождения ты получаешь соответствующий цвет и место на острове. Хорошо, я все понял. Отлично, тогда подойди ближе и мы начнем. Сделав все так, как и просил защитник, я стал наблюдать за тем, что небо окрасило красное сияние, которое окутало все мое тело, и перед глазами стали возникать какие-то карточки. Неужели это примечание к части? Ну вот как-то так. Пиши свое мнение в комментариях и не забудь лайк, пожалуйста, ведь я очень старался. Спойлер. Примерно через 4 главы закончится вселенная БК и начнется другая, а какая, вы выберете сами. Тренировки на острове морского бога. Таймскип 4 года. Примечание к части. Ну вот и новая часть. Прошу заметить следующее. Почему такой слабый актив? Мотивация писать продолжение падает, когда людям совсем не интересна твоя работа. 8 красных испытаний. Прошептал страж тотема морского конька. Затем красное свечение погасло, и Алекс заметил, что стражник как-то странно на него смотрит. Старшой, почему вы на меня так смотрите? А-а-а, точно, поздравляю тебя с получением 8 красных испытаний, пройдя которые ты получишь право на место будущего верховного служителя острова. Ну уж нет, мне и хватает должности старейшины в духовном храме, и не хватало мне еще и тут загреметь в политику. Затем посреди неба появилось яркое сияние, из которого появилась прекрасная женщина, верховная служительница, сказал стражник и присел на одно колено, отдавая почет этой женщине. А так вы и есть та самая верховная служительница острова. Зови меня Бой Сайси, будущий верховный жрец. Прошу меня простить, но меня не интересует данное место. Почему же? Все банально просто, я являюсь избранником на роль бога хаоса. Ты избранник бога? Неверя проговорила жрица. Ну да, и как ты это докажешь? Изогнув бровь, спросила та. Ну довольно просто, ответил ей Алекс и стал концентрировать на руке энергию хаоса. Это? Да, это хаос, мой элемент. Но что же тогда наследник бога забыл на территории другого бога? Все банально просто, Я прибыл сюда по поручению духовного храма с целью заключения между нами хороших отношений. Хорошо, я выслушаю тебя и твои предложения. А что теперь делать с испытаниями? А ничего, теперь тебе придется их пройти, ведь в ином случае метка тебя убьет. Думаю, я смогу убрать метку и без прохождения испытания. Не хочу тебя расстраивать, но это невозможно, ведь испытание дает сам Бог моря. А вот это мы сейчас и проверим. Система, слушаю. Фас. Принято, начался процесс с поглощения испытаний морского бога 12-34-56-67-80-7-99-100%. Процесс с поглощения испытаний окончен. Ну вот и все. Облегченно протянул Алекс. И как такое вообще возможно? Громко и растерянно проговорила жрица. Все довольно легко объяснить. Просто наследие моего бога во множество раз сильнее каких-то там испытаний и поглотить их оказалось довольно просто. Хочешь сказать, что твой бог Хаоса сильнее морского бога? Естественно, ведь бог Хаоса является отцом первого морского бога и поэтому он сильнее. Отцом? Ну да, ты что не знала, что бог Хаоса является одним из первых богов божественного царства? Стыдно признать, но я почти ничего не знаю, ни о царстве богов, ни о каком-то там боге Хаоса. Тогда я подтяну твои знания, я не против. Затем на протяжении 30 минут Эликс открывал глаза на мир богов одной довольно взрослой женщине, которая являлась верховной жрицей острова морского бога и титулованной 99 ранга. Вот оно значит как, а я и не думала, что прошлый морской бог и прочие могли так поступить с вашим покровителем. Что есть, то есть, но это уже давно в прошлом, даже если я стану богом, то не помчусь сразу же разносить все царства богов. Рада видеть, что ты благоразумен. Хорошо, тогда давайте поговорим по поводу сотрудничества. Хорошо. Спустя 3 часа словесной баталии и решений наиболее выгодных отношений между островом и храмом. Хорошо, думаю, на этом и закончим. Полностью согласен, сказал Алекс, который по состоянию был похож на выжатый лимон. Тогда удачи вам в обратной дороге. Постойте, я бы хотел остаться на острове морского бога, если вы, конечно, не против. Я не против, но почему вы хотите остаться? Тренировки, ответил Алекс с огоньками в глазах. А вот оно что, ну что ж, я не против, можете остаться и потренироваться на острове сколько вам будет удобно. Спасибо за понимание, ни за что. Затем Алекс отправился в духовный храм, где рассказал по поводу сотрудничества и затем предупредил Бибидун, что на некоторое время уйдет на тренировки на острове морского бога. Бибидун сначала была против, но видя рвение Алекса, все же согласилась и сказала, чтоб он возвращался как можно быстрее. Попрощавшись с близняшками и любящей его женщиной, он направился обратно в сторону морского бога и, оказавшись там, начал свои адские тренировки и фарм. Спустя 4 года. За эти 4 года произошло много чего интересного, поэтому я расскажу лишь основные моменты. 1. 4 года назад во время тренировки в море на меня напал духовный 350 тысяч летний зверь, им оказался гинская мать его акула. Благо я вовремя смог среагировать и уклониться. Далее был недолгий бой, в ходе которого мне удалось выкинуть рыбу переростка на берег, где она поспешно превратилась в девушку и поспешно стала объясняться. В ходе разговора с ней выяснилось, что ее звали Сиабай. Она была вожаком клана демонических акул, которые защищали остров морского бога от нападения духовных зверей и людей с материка. Также она объяснила, что напала на меня, потому что думала, что я захватчик, и поэтому решила немедленно меня устранить. Затем уже я объяснил, кто я такой и что я тут вообще делаю. По завершению моего рассказа она кланялась и с милой моськой просила меня не рассказывать о случившемся бой с Айси, ведь если она узнает, что Сиабай без причин посмела напасть на наследника другого бога, ее по голове от такого точно не погладит. От такого я посмеялся, но пообещал, что не буду ничего говорить жрице. Уже после у меня с Сиабай сложились вполне дружные отношения, а после того, как уничтожил клан демонических касаток, она меня чуть на руках не носила. 2. Как я и сказал ранее, я полностью уничтожил клан демонических касаток, а их лидер теперь у меня в качестве 8 кольца. 3. Победил всех титулованных острова, кроме бой с Айси, уж чересчур она сильна в море. Конечно, я мог использовать гримуар, но это было бы тогда нечестно по отношению к ней. 4. Прошел все ступени до дворца морского бога. 5. Тотально уничтожал злых духовных зверей в пределах и за пределами острова. 6. Наконец поднялся до 90 ранга. Ну вот в принципе и все основные действия, которыми я занимался на протяжении 4 лет. Кстати, мой статус теперь выглядит примерно так. Статус: имя — Алекс Мерсер, возраст — 17 лет, раса — человек, профессия — духовный мастер, родословная — избранник бога Хаоса. До полного пробуждения родословной осталось 4 часа. Специализация: атака, контроль, поддержка. Ранг духовной силы — 90. Духи — 1. Гримуар духовных зверей. Занято 10 миллионов из 20 миллионов лет. 2. Дракон бездны. Духовная сила — МР — 8 миллионов. Ментальная сила — ЛП — 5 миллионов 500 тысяч. Жизненная сила — ХР — 10 миллионов. Уровень — 353. Свободных очков — 400. Сила — 1 миллион. Ловкость — 25 миллионов. Интеллект — 500 тысяч. Выносливость — 15 миллионов. Удача — 200 тысяч. Навыки: 1. Тело игрока — мах. 2. Разум игрока — мах. 3. Оценка — мах. 4. Владение катаной — стиль шаловливого лезвия — мах. 5. Боевое искусство отшельника — мах. 6. Жажда крови — макс. 7. Ускоренное мышление — мах. 8. Предвидение — мах. 9. Духовное укрепление — мах. 10. Духовное исцеление — мах. Сферы — 1. Сфера Асуры. Навыки колец: 1. Адская молния — 230 тысяч лет. 2. Демонический щит — 350 тысяч лет. 3. Теневые двойники — 450 тысяч лет. 4. Адское пламя — 540 тысяч лет. 5. Проклятое поглощение — 600 тысяч лет. 6. Абсолютный ноль — 740 тысяч лет. 7. Воплощение духа — 800 тысяч лет. 8. Топор демонической касатки — 850 тысяч лет. Процесс с раскрытия семени хаоса — 99-93%. Процесс освоения элементов — 1. Хаос 100%. 2. Разрушение 100%. 3. Тьма 100%. 4. Бездна 100%. 5. Вода 100%. 6. Земля 100%. 7. Ветер 100%. 8. Огонь 100%. 9. Молния 100%. 10. Свет 100%. 11. Магнетизм 100%. 12. Звук 100%. 13. Смерть 100%. 14. Жизнь 100%. Освоение элементов позволяет наносить атаки с их атрибутом, улучшает контроль и уменьшает затраты духовной силы. Инвентарь: да я чертов монстр, в свои 17, точнее уже скоро, через 4 часа, 18, достиг такой силы, даже как-то страшно за свой прогресс. Так как я достиг 90 ранга и сижу на нем уже 2 месяца, я наконец решил отправиться за своим 9 кольцом. Им я решил сделать гигантского кита, которому, если верить Сиабай, около 999 999 лет. Он достиг этой отметки какими-то странными способами, поэтому у него нет той мощи, которую он мог бы иметь, если бы культивировал честно. Именно поэтому он станет идеальным кандидатом на роль моего 9 колечка. К тому же времени совсем мало, скоро раскроется родословная, и одному богу известно, что это сделает со мной. Спустя час пути Алекс был на месте предположительного логова кита, поэтому он сразу же активировал воплощение духа, и над ним вмиг запарили 8 красных колец. «Теневые двойники», — сказал Алекс, и рядом с ним появилось 2 его копии, причем также в воплощении духа и со всеми кольцами. Затем Алекс выпустил из гримуара 3 духовных зверей, ими оказались: 1. Ледяной дракон, которому уже было за 500 тысяч лет. 2. Огненный дракон — 500 тысяч лет. 3. Король демонических касаток — 350 тысяч лет. Отлично, касатка, вымани кита своим навыком. Король касаток не заставил себя долго ждать и заревел, да так, что на расстоянии 5 км все духовные звери открыли кирпичный завод и с бешеной скоростью рванули подальше от эпицентра этого рыка. Спустя 3 минуты на поверхности появился кит, который прожигал своим единственным глазом на вторженцев, которые посмели прийти на его территорию и мешать ему спать. Но когда он полностью увидел все картину, он охуел, ведь на него смотрели 2 дракона, которым, судя по ощущениям, не меньше 500 лет, король касаток, которому не менее 350, к 3 абсолютно одинаковых земных мастера, от которых веет мощью не меньше, чем от этих 3 духовных зверей, хотя от людей идет даже большая сила. «Что вам нужно? Твоя жизнь», — сказал кто-то из 3 людей, а затем кит услышал название навыков. «Сфера Асуры», — крикнул один. «Абсолютный ноль», — подхватил его второй. «Адское пламя», — не отошел от них и третий. Дальше на протяжении целого часа была великая, битва, в ходе которой один кит получал по своему китовому йоплу. Хоть ему было около 999 999, но против трёх духовных зверей и тремя мастерами было довольно сложно устоять, особенно когда на тебя налепили кучу дебафов и продолжают атаковать, постоянно не давая и секунды отдыха. К концу битвы кит хотел взорвать свою культивацию, но Алекс вовремя смог его добить. После этого Алекс поместил тело кита в гримуар, а сам принялся за поглощение кольца. Поглощение было довольно сложным, но все же он смог, и спустя 2 часа над ним кружились 9 красных колец, а ранг его духовной силы подскочил сразу до 98. Но то, что он увидел дальше, заставило его всерьез заволноваться. Внимание, семя хаоса полностью раскрылось, начинается процесс переноса избранника. 12, 34, 45, 56, 78, 99, 100%. Стой, куда меня пере. Примечание к части. Ну вот как-то так. Оцени данную часть лайком, если не сложно, и комментарием, ведь это дает автору огромный стимул. Кстати, кто за то, чтобы добавить бой с Айси в гарем к ГГ? Напоминаю, в нем пока лишь Биби Дун и Цань Рэнсюэ. Становление богом. Примечание к части. Даже не знаю, что сказать по поводу этой главы. Хотя одно точно скажу. Пока у работы не появится 150 лайков, новую главу не выкладу, в ожидании успеха. Просто я стараюсь писать FF более-менее, без порнха и прочего кала, которого сейчас полным-полно на сайте, и это ценит лишь единицы. Просто немного обидно становиться, хотя это даже скорее всего и не прочтут. П.С. автор ушел, но обещал вернуться, когда будет актив. Пространство хаоса, дворец бога хаоса. Черты, куда я попал, сказал Алекс и стал осматриваться. Это место похоже на дворец, но чей он? Бога хаоса. Услышав эти слова, Алекс развернулся за спину и увидел большого воина, который был с ног до головы укутан в темные доспехи. В руках у него был огромный меч, а от него самого фанило огромной силой. Не ожидав встретить такое мощное существо, Алекс проверил на нем навык оценки, и то, что он ему выдал, повергло Алекса в шок. Статус. Имя. Аргус Валрамир. Возраст. 2450 лет. Раса. Высший демон. Профессия. Владыка смерти, временный бог хаоса, левая рука бога хаоса, верховный жрец хаоса. Родословная. Демоническая раса. Специализация. Атака. Контроль. Поддержка. Ранг духовной силы. 100. Духи. 1. Демонический меч. Убийца богов. Духовная сила. МР. 1 миллиард. Ментальная сила. ЛП. 500 миллионов. Жизненная сила. ХР. 10 миллиардов. Уровня у него нет, так как у него нет системы. Сила. 1 миллиард. Ловкость. 3 миллиарда 500 миллионов. Интеллект. 50 миллионов. Выносливость. 150 миллиардов. Удача. 20 миллионов. Навыки. Нет, так как нету системы, как у ГГ. Сферы. 1. Сфера хаоса. 2. Сфера смерти. Навыки колец. 1. Неизвестно. Предположительно 600 тысяч лет. 2. Неизвестно. Предположительно 650 тысяч лет. 3. Неизвестно. Предположительно 700 тысяч лет. 4. Неизвестно. Предположительно 750 тысяч лет. 5. Неизвестно. Предположительно 800 тысяч лет. 6. Неизвестно. Предположительно 850 тысяч лет. 7. Неизвестно. Предположительно 850 тысяч лет. 8. Неизвестно. Предположительно 900 тысяч лет. 9. Неизвестно. Предположительно 950 тысяч лет. 10. Неизвестно. Предположительно 1 миллион лет. М. Я, кажется, замком ошибся. Если вы не против, я, наверное, пойду. Стой, ты никуда не уйдешь, ведь сегодня ты должен получить наследие и силу моего господина. Тэть, ты слуга бога хаоса. Я не слуга, а левая рука господина и нынешний правитель измерения хаоса. Хорошо, хорошо, заместитель херов. Но и что от меня требуется для получения силы твоего господина? Все очень просто. Для начала ты должен добиться 99 ранга, так как именно с этого ранга тебя не разорвет хаос, когда ты будешь становиться богом. Но до 99 ранга очень сложно и долго добираться, что если я не успею вовремя вернуться домой. Не волнуйся, во дворе есть множество духовных трав божественного уровня, которые с легкостью помогут тебе прорваться, но ты все равно потратишь на это некоторое время. Примерно сколько? От 1 до 6 месяцев. Хорошо, я не против потратить столько времени, веди уже ко своим травам, в сокровищнице замка. Подойди ко мне. Зачем? Я передам тебе знания о всех этих травах, или ты, может быть, спец и знаешь, что тебе нужно принять, а что нет. А да точно, я ведь совсем не знаком со всеми этими травами. Затем Алекс подошел к Аргусу, и тот, коснувшись его лба, передал ему все необходимые знания о предметах в сокровищнице. А могу ли я использовать эти кольца для улучшения своих духов? Бери, конечно, ведь по сути это уже формально твой замок и твоя сокровищница. Вот и ладненько. Спустя 3 месяца. Аргус, я достиг 99 ранга и готов принять наследство. Отлично, пойдем в ритуальный зал замка, где ты и станешь богом. Добравшись до ритуального зала, Алекс увидел большую темную дверь, которая левитировала посреди зала. Слушай внимательно, сейчас я открою эту дверь, и ты сразу же должен зайти внутрь ее, для получения наследства, ты понял? Так точно. Хорошо, тогда я начну. Далее Аргус загорелся ярко-красным сиянием, и дверь посреди зала со скрипом открылась. Не став медлить и секунды, Алекс закрыл глаза и сиганул прямиком в портал. Открыв глаза, Алекс понял, что находится посреди какого-то пространства. Вдруг невдалеке от него возник странный силуэт мужчины в странных доспехах, который приближался к нему. «Значит, тебя выбрало мое семя хаоса. Извините, а вы вообще кто?» «Я бог хаоса, но если быть точнее, я его духовное изображение, которое было запечатано в семени хаоса и ждало именно этот момент. Понятно, но что вам от меня нужно?» «Все очень просто, победи меня и докажи мне, что достоин занять мое место. Но вы же бог, а я лишь титулованный 99 ранга, моя сила по сравнению с вашей рядом не стоит. Я же говорил, что лишь духовный образ, и поэтому у меня нет нынешних сил. Хорошо, я сражусь с вами». Спустя час битвы, ха-ха, выплюнув полный рот крови, Алекс пытался подняться с колен. «А ты довольно неплох, но слишком слаб. Видимо, семя ошиблось, и придется искать нового кандидата, но и это уже невозможно, ведь Аргус отдал жизнь, чтоб открыть эти ворота, и теперь никому будет открывать дверь вновь. Господин Аргус погиб?» «Да, ведь чтоб открыть это пространство, нужна жертва, и желательно, чтоб она была довольно сильной. Но это несправедливо по отношению к нему. Он всего лишь верный пес. Да как вы посмели? Он был вам сердечно предан, и вы так говорите о нем? Я заставлю вас сожрать эти слова, чего бы мне это ни стоило. Ну попробуй, сосунок». После этих слов в глазах Алекса весь мир словно потерял краски, а его самого начало поглощать глубокая тьма. Ник. Затем была битва, в ходе которой обе стороны бились, что есть мочи, и в конце все же победил Алекс. «Ты проиграл», — сказал Алекс, вытаскивая руку из груди бога. «Право, ты прошел, все же вывести тебя из себя было неплохой идеей, ведь это послужило катализатором для открытия ядра хаоса внутри тебя. Погодите-ка, то есть все, что вы сказали ранее, была лишь провокация, и вы на самом деле цените Аргуса?» «Конечно, это так, а насчет Аргуса, это мой самый близкий человек, который не предал меня в момент слабости и который служил мне с честью не одну сотню лет, и все, что я говорил до этого ранее, это лишь была ложь, которая должна была разозлить тебя. Даже не знаю, что и сказать». «А ничего и не нужно говорить, ты прошел, и теперь ты официально перенимаешь мой титул. Внимание, начат процесс перерождения в бога 12.45. После этого сообщения Алекса окружил золотисто-красный свет. Сам же Алекс начал испытывать самую сильную боль, которую когда-либо испытывал в своей жизни. «Прощай и удачи», — сказала воплощение старого бога и исчезла из этого измерения. Сам же Алекс в этот момент переживал не самый лучший момент в своей жизни и продолжал наблюдать за сообщениями в системе. Внимание, дракон бездны поглощает гримуар и эволюционирует. Все духовные звери, что были в гримуаре, трансформируются в особую энергию и служат катализатором для эволюции. Общий процесс становления богом 50%. Внимание, за счет внешних и внутренних ресурсов начался процесс создания доспеха бога хаоса. Общий процесс становления богом 70%. Внимание, возраст ваших духовных колец повышается. Общий процесс становления богом 90%. Внимание, ваша сила и ранг увеличен до 100. Общий процесс становления богом 100%. Процесс становления богом завершен. Система поздравляет хозяина со становлением богом и преклоняет перед ним колено. После всех этих сообщений и примерно часа этих пыток, процесс наконец закончился. Затем все пространство начало трясти, и Алекса силой вытолкнуло оттуда. Вновь оказавшись в ритуальном зале, Алекс повернулся в сторону, где был Аргус, когда Алекс прыгнул в портал, но он застал на том месте лишь темные доспехи и меч. «Я не забуду твою жертву», — сказал Алекс и поместил доспехи и меч в свой инвентарь. Затем он решил оглядеть себя и заметил, что его волосы удлинились до поясницы и приобрели седой оттенок, как у Тансана в облачении Асуры. Также на нем был одет темно-красный доспех, который полностью покрывал его тело, не было лишь шлема. Удивившись такому, Алекс применил оценку на нем. Доспех бога хаоса, божественный артефакт, имеет неограниченную прочность и защиту. Потенциал сил неизмерим. Ну нихуя себе доспех, да имея только его, я с легкостью прямо сейчас могу идти и бить ебало всем богам, но думаю, что так делать не стоит. Далее Алекс решил посмотреть, как изменился его статус после становления богом и вида его. Он хотел себя об что-нибудь уебать, ведь статус был просто. В общем, смотрите сами. Статус, имя, Алекс Мерсер, возраст, 18 лет, раса, человек, что стал богом, профессия, бог хаоса и разрушения, родословное, божество, специализация, атака, контроль, поддержка, ранг духовной силы, 100, дух, 1, дракон апокалипсиса мира богов, духовная сила, МР, 50 миллиардов, ментальная сила, ЛП, 25 миллиардов, жизненная сила, ХР, 1 триллион, уровень, 2500, свободных очков, 34 миллиона 500 тысяч 53, сила, 1 миллиард, ловкость, 25 миллиардов, интеллект, 50 миллионов, выносливость, 15 триллионов, удача, 200 миллионов, навыки, 1, тело игрока, мах, 2, разум игрока, мах, 3, оценка, мах, 4, владение катаной, стиль шаловливого лезвия, мах, 5, боевое искусство отшельника, мах, 6, жажда крови, макс, 7, ускоренное мышление, мах, 8, предвидение, мах, 9, духовное укрепление, мах, 10, духовное исцеление, мах, 11, путешествие по мирам, 12, телепорт, сферы, 1, сфера Асуры, 2, сфера хаоса, 3, сфера разрушения, 4, божественная сфера, навыки колец, 1, адская молния, 600 тысяч лет, 2, демонический щит, 650 тысяч лет, 3, теневые двойники, 750 тысяч лет, 4, адское пламя, 800 тысяч лет, 5, проклятое поглощение, 850 тысяч лет, 6, абсолютный ноль, 950 тысяч лет, 7, воплощение духа, 1 миллион лет, 8, топор демонической касатки, 1 миллион 100 тысяч лет, 9, гнев океана, 1 миллион 200 тысяч лет, 10, небытие, 1 миллион 300 тысяч лет, процесс освоения элементов, 1, хаос 100%, 2, разрушение 100%, 3, тьма 100%, 4, бездна 100%, 5, вода 100%, 6, земля 100%, 7, ветер 100%, 8, огонь 100%, 9, молния 100%, 10, свет 100%, 11, магнетизм 100%, 12, звук 100%, 13, смерть 100%, 14, жизнь 100%, инвентарь, владение царства хаоса, замок бога хаоса, сокровищница бога хаоса, мда, нету слов, одни эмоции, ладно, нужно поскорее вернуться обратно, а то меня, наверное, все уже потеряли, телепорт, примечание к части, жду лайки и комментарии, которые очень сильно мотивируют меня быстро написать продолжение, конец БК, итоги. Примечание к части, да я ленивая жопа, и да я также знаю, что я хервый романтик, но увы какой есть, сори также за то, что плохо расписал события, просто сильно влияют факторы такие как, лень, время и учеба. После использования телепорта я вновь оказался на острове морского бога, где мне пришло следующее сообщение, внимание, согласно соглашению боги могут пробыть в мире смертных не более года, после чего они в обязательном порядке должны вернуться в свое царство. Почему-то я и не удивлен, ведь было бы нечестно по отношению к людям, если бы по их городам гуляли бога и устраивали тут свои беспорядки. После этого Алекс направился в храм босса Айси, дабы сообщить ей, что он стал богом и что он покидает остров морского бога. В храме босса я вернулся. Алекс, это ты? А что, разве не похож? Нет, конечно похож. Просто от тебя веет просто невыносимой мощью, ты прорвался на 99 ранг, лучше, я получил свое наследие и стал богом. Ты что, стал богом? После этого боссай кинулась на Алекса с крепкими объятиями. Поздравляю тебя с твоим прорывом до такого уровня, спасибо, наверное, мысли, Просто я не вижу сильного достижения в этом, ведь для того, чтоб я смог стать богом, погиб хороший человек. Босс Айси, за все время, что я пробыл на острове, я понял одну вещь. И какую? Я. В общем, ты мне очень нравишься. Что? Ты мне нравишься, и я бы хотел, чтоб ты стала дамой моего сердца. Но, к сожалению, я также люблю еще двух девушек и теперь не знаю, как мне быть. Вот оно что. Я не огорчусь, если ты откажешь мне и приму это так, как есть. Хорошо, я понял. Прости и прощай. Постой, я тоже тебя люблю, поэтому прошу тебя, пожалуйста, не уходи. То есть ты не против, что будешь не единственной? Хоть это и неприятно, что мне придется делить тебя с другими девушками, но думаю, я справлюсь. Отлично, тогда пойдем со мной к другим, а после все вместе отправимся в мое царство. Но я жрица острова и не могу так просто покинуть эту должность. Об этом не волнуйся, я договорюсь с морским богом, чтобы он освободил тебя от этой должности и сделал жрицей Сиабай, которая будет совсем не против этой должности. Но как ты попадешь в царство богов? Ты забыла, кто я? То есть тебе под силу так просто туда попасть? Конечно. А ты не боишься, что боги могут напасть на тебя? Неа, ведь в моем распоряжении вполне себе не слабые силы, да и боги не настолько глупы, чтобы начинать войну с новым богом хаоса, который может стать хорошим союзником. Хорошо, но будь осторожнее. Понял, принял, осознал. После этого Алекс вновь открыл портал, но на этот раз в мир богов. Царство богов. Как только Алекс вышел из портала, он заметил на своем пути множество богов, которые направили на него свои божественные орудия. Может, отпустите свои орудия, ведь я прибыл с миром. Что ты здесь забыл, паршивый бог хаоса? Сказал кто-то из богов. И попрошу без оскорблений, а то я могу обидеться и после этого всем будет худо. Ты нам угрожаешь? Не угрожаю, а предупреждаю. Для человека, что совсем недавно стал богом, ты слишком дерзкий. Имею право, сказал Алекс, после чего за его спиной появился абсолютно черный 13-головый дракон, который по размерам был около 2-5 км. Или, быть может, мне отпустить своего питомца, погулять? Остановитесь. После этих слов перед Алексом появились 5 богов. Как я понимаю, вы боги из совета богов, которые контролируют это царство и судят богов за их проступки. Ты абсолютно прав, новый бог хаоса, ответил Асура. Может, поговорим в более спокойной обстановке? Хорошо, пойдем с нами. После этого Алекс обговорил все, что нужно, с советом, пообещав, что не будет творить злые дела и по возможности будет сотрудничать и помогать царству богов. Затем он отправился к морскому богу с его просьбой освободить босса Айси. И спустя около часа споров морской бог пошел на компромисс, но взял с Алекса обещание, что он будет приглядывать за островом и найдет для морского бога кандидата на его пост. Затем Алекс вернулся обратно на остров, где обрадовал босса Ай хорошей новостью. После уже вместе со своей возлюбленной Алекс вернулся в духовный храм, где его ждала сильная нервотрепка по поводу его новой дамы сердца. Алекс 2 года назад посещал духовный храм, дабы навестить Биби Дун и близнещик. И именно в этот момент в храм после долгой миссии прибыла Цаньрин Сюэ, и не став медлить, Алекс признался ей в чувствах, и на его удивление девушка ответила взаимностью. Но в итоге девушки нашли компромисс и приняли босса Ай в свою семью. Затем Алекс отправился в Академию Шрек, где хотел помочь ребятам в их продвижении. И каково было удивление Алекса, когда он почувствовал в Тансане частицу силы морского бога. После этого все отправились на остров морского бога, где под надзором и помощью ГГ в течение года произошло следующее. 1. Тансан стал морским богом. 2. Сяву стала богиней духовных зверей. 3. Дай Мубай достиг 97 ранга и получил наследие бога белого тигра. 4. Джужу Цин достигла 94 ранга и получила наследие богини скорости. 5. Оскар достиг 95 ранга и получил наследие бога еды. 6. Нинаранран достигла 96 ранга и получила наследие богини 9 цветов. 7. Миа стала богиней ледяного феникса, льда. 8. Лия стала богиней огненного феникса, огня. 9. Биби Дун с помощью Алекса стала богиней смерти. 10. Цаньрин Сюэ с помощью ГГ стала богиней жизни. 11. Босс Айси с помощью ГГ стала богиней природы. 12. Под давлением Алекса духовный храм и две империи подписали мирный договор на следующие 500 лет. Вот и все ключевые моменты. После достижения титула бога Тансан вместе с Сяву и близняшками направились в царство богов. Мать Тансана помог воскресить Алекс, после чего помог наладить политику клана Чистого Неба и восстановил братские узы между Танхао и его братом. Сам же Алекс вместе с Биби Дун, Цань Ринсюи и Бо Сайси вернулся в царство Хаоса, где начал свою семейную жизнь с тремя женами. Спустя 2 года Алексу пришла одна немного безумная идея, как можно усиливать свои силы на постоянной основе. План заключался в следующем. С помощью силы Хаоса Алекс создает 1000 осколков его души с его намерением, затем с помощью навыка путешествия по мирам он отправляет их в другие измерения. В теории кристалл после попадания в определенный мир ищет сосуд, и после того, как он его находит, происходит процесс слияния. В процессе этого слияния создается новая личность, связанная душой с ГГ, которая будет питать ГГ на постоянной основе. Конечно, Алекс не собирается использовать их словно батарейки, он даст им свободную жизнь и в качестве оплаты будет черпать из них силу, но также он всем даст в качестве бонуса клон своей системы для их более быстрого развития. После рассказа плана своим женам, его встретил хмурый взгляд, но все же в конце концов они дали согласие на эту авантюру. После этого Алекс на протяжении месяца создавал осколки своей души, и после того, как все было готово, он открыл 1000 порталов, которые веди в разные миры и измерения, и с словами «Удачи!» отправил их в свои путешествия. Примечание к части. События в БК закончились. Следующая вселенная мира героя щита. Описание будет идти от осколка, который станет человеком и попадет в мир героя щита. Мир героя щита – призыв героя. Примечание к части. Всем доброго времени суток и приятного чтения этой дичи. После того, как бог Хаос разослал 1000 своих осколков по измерениям, один из них пробился в один из множества обитаемых миров, а именно в мир людей на планете Земля. После долгих блужданий по миру в поисках сосуда для заселения, он наконец нашел подходящую кандидатуру в лице молодого парня возраста 14 лет, которого пырнули ножом в темном переулке какие-то грабители. Затем осколок проник в тело парня, и с помощью частиц сил Хаоса началась реанимация тела и создание новой личности. Спустя 10 минут тело было восстановлено, а сознание нового человека начало приходить в себя. «Где я? Кто я такой?» После этих слов в сознании ГГ начали проникать воспоминания прошлого хозяина тела и указания с объяснениями от бога Хаоса. «Значит, я осколок, который был создан Богом с целью усиления, но с другой стороны он дал мне жизнь и цель существования, поэтому я постараюсь оправдать его ожидания». Спустя 2 года, с момента моего рождения и разговора с отцом, прошло уже более 2 лет, в ходе которых я знакомился с новым для меня миром и постигал его реалии. Мир же оказался очень необычным и сильно отличался от мира отца. Тут люди приручили природу и стали полностью доминирующим видом на планете. В мире есть множество отличных изобретений, таких как машины, самолеты, интернет, двигатели, электричество и т.д. Но в каждой бочке меда есть ложка дегтя. Спросите почему? А все очень просто, ведь хоть изобретения и несут ему пользу, они также очень сильно влияют на экологию и на мир в целом, поэтому планета медленно умирает. Но не будет говорить о глобальных проблемах, а поговорим обо мне. Меня зовут Рубанов Андрей, мне 16 лет, ученик 10 класса, родом из России, семья состоит из матери, меня и старшего брата. В школе я круглый ударник, который поддерживает нейтральный статус в обществе, стараясь никуда не вляпываться. Сегодня, как обычно, я встал рано утром, сделал все водные процедуры, позавтракал и отправился в школу. Идя по улице города, подо мной вдруг загорелся ярко-синий круг, в котором мелькало множество символов на неизвестном мне языке. Пытаясь выйти из круга, мне встретилось невидимое препятствие, которое не давало мне выйти. Спустя еще пару секунд мой взор затуманился, и я отключился. В зале призыва, открыв глаза, первым, что я увидел, были, судя по одеянию, местные священники, которые смотрели на меня нечитаемым для меня взглядом. «Отважный герой, просим вас спасти наш мир от гибели». «Чего, блять? Позвольте объяснить, мистер герой. Дело в том, что с помощью древнего ритуала призыва героя, нам удалось призвать вас в качестве защитника нашего мира. Хм. Прошу, давайте пройдем к его величеству, королю нашей страны, он объяснил вам, что к чему». «Хорошо». Затем главный священник отвел меня в тронный зал, где на троне восседал король, а слева от него сидела королева. «Я король этой страны, Ардрит Милис 12, приветствую тебя, о славный герой. Я королева этой страны, Амилия Милис, также приветствую новоприбывшего героя. Ну здрасте, что ли, А теперь объясните, зачем вы призвали меня в это мечто? Все очень просто, в нашем мире есть пророчество, в котором говорится о том, что скоро этому миру настанет конец и спасти его смогут лишь герои из другого мира. Все не верили в это пророчество, пока артефакт под названием «Золотые часы эпохи дракона» не начали свою работу, другие государства не придали этому огромное значение, я же в отличие от них беспокоюсь за свой народ и государство, поэтому решился на столь рисковый шаг, как вызов героя. Ваши мотивы благородны и ясны, но для вас я что-то вроде безмолвного оружия, которое будет уничтожать волны, а когда они закончатся, выброс. Смею вас прервать, господин герой, но я уверяю вас в том, что королевство полностью будет вас поддерживать все время, пока волны не закончатся. Как только волны закончатся, вы получите огромную награду и славу на территории моего королевства. Меня не награда волновала, просто я хотел узнать, смогу ли я вернуться обратно после. Конечно, как только волны закончатся, у вас будет шанс вернуться в свой мир. Отлично, тогда я помогу вам с вашей проблемой. Огромное вам спасибо, господин герой. Пока ни за что. Ну а теперь, пожалуй-то, представьтесь и скажите, что вы видите в своем статусе. Стоп, в каком еще ста? После этого Андрей заметил маленький квадратик, который находился в углу его зрения. Мысленно нажав на него, перед лицом ГГ вылезло голубоватое окошко системы. Статус. Имя. Рубанов Андрей Викторович. Пол. Мужской. Раса. Человек из другого мира. Возраст. 16 лет. Специальность. Небесный герой. Маги. Апостол бога хаоса и разрушения. Предрасположенности. Все элементы. Навыки. Нет. Магия. Нет. Уровень. 1.0 из 30 ех. Физическая атака. 15. Магическая атака. 60. Защита. 20. Ловкость. 30. Выносливость. 100. ХР. 1200. МР. 3000. СП. 250. Инвентарь. Наверное, начну по порядку. Меня зовут Рубанов Андрей. Мне 16 лет, я ученик 10 класса в своем мире, в этом же, если верить системе, я небесный герой маги. Небесный герой маги? Да что, что-то не так? Нет, просто в нашем мире известно лишь о 7 звездных и 4 священных героях, небесного же никто никогда не призывал. Тогда я поздравляю вас со статусом первого королевства, которое смогло призвать первого в истории мира небесного героя маги. Спасибо за похвалу, господин герой. Теперь я прошу вас проследовать за этой горничной, она отведет вас в столовую, где вас покормит, после вас приведут в вашу комнату на ночь. Утром же я прошу вас присутствовать на церемонии, где вы выберете себе дальнейших спутников. Хорошо. После этого я пошел вслед за служанкой, которая отвела меня сначала в столовую, где я хорошо поел, а после и в мою комнату. Уже в комнате я размышлял над всеми плюсами и минусами данной ситуации, после чего лег спать. Примечание к части. Ну вот как-то так, пиши свое мнение в комментариях, и если тебе понравилось, то поставь, пожалуйста, лайк. Знакомство с миром. Примечание к части. Всем доброго времени суток. Встав рано утром, я отправился в столовую, где хорошо подкрепился, после чего направился в тронный зал для выбора дальнейших спутников. Доброе утро, господин герой, как вам спалось на новом месте? И вам доброе утро, ваше величество. Спалось мне вполне сносно. Что ж, тогда позвольте мне представить вам кандидатов, которые пополнят ваш отряд. После этого в тронный зал вошло 12 человек, которые, поклонившись правителям, встали передо мной немного поодаль. Выбирайте, кого хотите. После слов короля я стал внимательно изучать всех присутствующих. Во-первых, в этой толпе 6 женщин и 6 мужчин. Затем, исходя из их вооружения, можно с уверенностью сказать, что отряд в основном состоит из 3 магов, 2 хилеров, 2 танков, 2 лучников, 2 убийц и 1 копейщика. Вы уже сделали выбор, господин герой? Да. И кто же эти везунчики? А никто. Я решил, что буду качаться в одиночку. Но герой сама. Это сугубо мое решение, и обжалованию оно не подлежит. Хорошо, тогда мой помощник проведет вам экскурсию по городу, а также поможет устроиться в гильдии авантюристов. Также вы получите 1500 серебряных монет для покупки снаряжения, и по 800 серебра вы будете получать ежемесячно, как пособие героя. Хорошо, я согласен. Также вас отведут к часам для вашей с ними синхронизации. Понял, принял. После этого мы отправились в местную церковь, где я синхронизировался с часами, и перед моими глазами появился таймер, который гласил, что волна будет через месяц. Затем мне была проведена экскурсия до кузницы, магической лавочки, торгового дома, скупщиков и много чего еще. После экскурсии, не без помощи помощника короля, я успешно зарегистрировался в гильдии авантюристов. Когда регистрация закончилась, помощник короля покинул меня, так как помимо меня у него было множество других дел во дворце. Попрощавшись с ним, я направился в кузницу для приобретения оружия и брони для успешного фарма мобов. Зайдя в кузницу, меня встретил суровый и накачанный мужик, в общем типичный кузнец. «Здравствуйте, я бы хотел прикупить у вас оружие и доспехи с бюджетом 1500 серебряных. Хо-хо, а вы не простой юноша, как я погляжу. Есть такое дело. Что ж, тогда могу предложить вам меч из магического железа с чарами на починку, Майнкрафт, самозаточку и кровоотталкивание. И сколько он будет стоить? Ну, вообще он стоит 650 серебряных, но вам готов отдать всего за 500. Идет. Вот и отлично. Что же касаемо брони, то тут могу вам посоветовать броню уже из магической стали с чарами на самовосстановление, восстановление маны с ХП, легкий шаг и термоконтроль. Ну и сколько такой доспех мажора будет стоить? 800 серебряных. Мда, берите, ведь качество у брони отличное, тем более она имеет функцию дальнейшего улучшения. Ну хорошо, уговорил, беру. После того, как я одел броню и взял меч, перед моими глазами появились следующие сообщения. Меч из магического железа в плюс. Атака – 50. Чары. Починка, самозаточка, кровоотталкивание. Доспех из магической стали А. Физическая защита – минус 60. Магическая защита – 40. Ловкость – 15. Чары. Самовосстановление. Малая регенерация ХР, средняя регенерация МР, легкий шаг, термоконтроль. Свиста нехилые такие прибавки к статусу. Все же цена доспеха и меча полностью себя оправдывают. Заплатив за снаряжение, при себе у меня осталось около 200 серебряных. Немного поразмыслив, я направился в аптеку, где прикупил себе пару зелий лечения и восстановления маны. Оставшись со 150 монетами, я пошел в магическую лавку, где собирался прикупить пару книг по магии, но дойдя до магазина, до меня дошло, что я даун, что неудивительно, ведь я попросту могу воспользоваться королевской библиотекой, и мне незачем лишние траты. Дав себе мысленного леща, я направился обратно во дворец. Примечание к части. Ну вот как-то так, жду ваше мнение по этой маленькой главе. Фарм и прочее. Примечание к части. Хазе, что писать? В тронном зале. Ваше Величество, я бы хотел попросить у вас пропуск к вашей королевской библиотеке для ознакомления и изучения здешней магии. Естественно, это также позволит мне быстрее усилить свои способности для борьбы с предстоящей волной. Конечно, герой сама, это не проблема, я сейчас же прикажу придворному магу выписать вам пропуск. Благодарю и всего вам хорошего, и вам. Затем я направился прямиком за магом, который выписал мне пропуск, после чего я направился в библиотеку для поглощения знаний. Зайдя внутрь, я стал искать отдел с магией, и спустя 5 минут поисков я нашел 3 больших шкафа, на полках которых были учебники по магии от базового до высшего уровня. Взяв одну книгу в руки, я решил кое-что проверить, а именно, изучить. Внимание, изучена магия базового уровня. Создание воды. Создание воды создает воду из манны пользователя, которую можно пить и использовать в быту, но или атаковать, влив побольше манны наподобие аквы. Затраты на использование зависят от количества создаваемой воды. Ух ты, да это же просто чит, рояль, с помощью которого я смогу изучить любую магию этого мира. Теперь попробуем изучить магию высшего уровня. Изучить. Внимание, изучена магия высшего уровня. Огненное уничтожение, как у Мадары. Огненное уничтожение. Пользователь создает гигантскую стену огня, которая сжигает всех врагов на своем пути. Затраты на использование. 30 тысяч МР. Сколько? Да у меня всего-то 3 тысячи МР, а тут за одно только использование сжимается 30к. Это сколько же мне придется качаться, чтобы юзнуть это заклинание? Ладно, нужно успокоиться и продолжить изучать заклинание. Спустя 5 часов бессовестного изучения маги. Фух, это было сложно, нет, но я смог изучить все заклинания, что были в этой библиотеке. Но из всех изученных заклинаний в бою я смогу использовать лишь 5 средних и 2 начальных заклинания. Думаю, нужно наконец отправиться на фарм опыта для прокачки и усиления перед волной, ведь если верить легендам этого мира, волны – это сущий ад. Поэтому руки в ноги и бегом устраивать тотальный писец местным мобом. Сверившись с картой, которую получил в гильдии, я направился в место, где предположительно обитают мобы начального уровня. Добравшись до него, моим глазам предстало большое поле, которое было усеяно шарами, да не простыми, а золотыми, живыми, и судя по их скалящей пасти, они далеко не мирные. Ну что, да начнется великий и непостижимый фарм. Спустя 5 минут. А-а-а, не кусай мой зад из чади ада, получи апперкот. А-а-а, отпусти мою руку. Спустя 25 минут. Вы когда-нибудь закончитесь? Спустя 4 часа. Ура, они наконец закончились. А теперь, убейте меня, ибо у меня болит все тело и полностью кончилась мана. А господи, мама, роди меня обратно. А ты уверен в своем решении? Кто здесь? Не бойся, я всего лишь твой создатель. Бог хаоса? Да. После этого перед Андреем появился духовный образ Алекса. Ну и чем же я таким обязан такой персоне? Ну, я просто решил проверить, как поживают мои создания, и начал это с тебя. Серьезно? Ну да, ясно. Ну тогда прощай, прощай. Но перед этим я хочу сделать тебе небольшой подарок. И какой же? Я дам тебе особый кристалл, который сможет копить в себе энергию этого мира, манну, и в любой момент ты сможешь ей воспользоваться. Класс, для меня это будет лучшим подарком из всех, ведь у меня просто катастрофически не хватает манны. Я рад, что он тебе нужен, поэтому держи, прощай и удачи тебе в этом мире. И тебе всего хорошего, отец. Как ты меня назвал? Не успел договорить духовный образ Бога перед тем, как исчезнуть. Внимание, получен божественный камень хранения манны. Камень хранения манны накапливает манну пользователя для использования в любой момент времени, не имеет лимита по хранению. А да, эта штука, рояль, будет отличным преимуществом против врагов. Кстати, интересно, какой уровень я поднял, поглядим-ка свой статус.